Четвертое. Задачи души до 40 лет. Точка В. Четвертый аркан воплощает в себе саму суть власти, непоколебимую уверенность, железную дисциплину и безусловный авторитет. Это энергия тех, кто не просто берет на себя ответственность, но становится настоящей опорой для других. Такой человек, как неприступная крепость. За его спиной люди чувствуют себя защищенными, зная, что их интересы будут отстаиваться до конца. Истинный обладатель этой энергии понимает, лидерство — это не привилегия, а служение. Он готов жертвовать личными интересами ради тех, кто доверился его руководству. Его решения всегда продуманы и системны, ведь эмоциям здесь нет места, только холодный расчет и четкое видение цели. Такой человек идет вперед методично, как хорошо отлаженный механизм, преодолевая любые препятствия не напором, а стратегией. Его сила в способности создавать порядок из хаоса, превращать разрозненные элементы в работающую систему. Он не просто управляет, он выстраивает структуру, которые продолжают работать даже без его постоянного контроля. В этом его миссия — быть тем стержнем, вокруг которого формируется стабильность и безопасность. Но настоящая власть, которую дает четвертый аркан, требует постоянной работы над собой. Это путь воина, где нельзя позволить себе слабость, где каждое решение должно быть взвешенным, а каждое слово — обдуманным. Только так можно заслужить не просто подчинение, но истинное уважение тех, кто доверился вашему руководству. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Научиться брать ответственность за свою жизнь. Перестать обвинять родителей, систему или обстоятельства. Понять: я центр своей реальности. Второе. Сформировать внутренний стержень. Понять свои ценности, границы и приоритеты. Стать опорой самому себе. Третье. Освоить конструктивную власть и лидерство. Учиться управлять, а не подавлять. Руководить собой и другими с уважением, а не через страх. Четвертое. Развить дисциплину и умение доводить дела до конца. Переход от «хочу» к «надо» и обратно в баланс. Без структуры энергия рассеивается. Пятое. Отстроить здоровые личные границы. Научиться говорить «нет», не чувствуя вины. Не растворяться в других и не вторгаться в чужое пространство. Шестое. Принять мужской архетип в себе для всех полов. Это про силу, защиту, стратегию, умение постоять за себя. Даже женщинам это нужно в контексте зрелости, а не мужественности. Седьмое. Преодолеть страх перед ответственностью и лидерством. Часто душа с четвертым арканом боится власти, потому что в прошлых жизнях она могла ею злоупотреблять. Отказаться от роли жертвы или вечного подчиненного. Выйти из паттерна «меня контролирует» и стать тем, кто сам управляет своей судьбой. Девятое. Преодолеть внутреннего тирана. Внутренний император в искаженном виде может быть жестким и самокритичным и холодным. Учиться доброте к себе. Десятое. Создать внутренний порядок. Разложить хаос внутри. Психика, эмоции, тело, быт, деньги. Все должно обрести структуру. 11. Проработать отношения с отцом, мужской фигурой, либо исцелить травму, либо принять силу рода, отец как архетип, ключевой узел в карме четвертого аркана. 12. Понять разницу между контролем и устойчивостью. Контроль от страха, устойчивость от зрелости. Учиться отпускать, но оставаться собранным. Что поможет выполнить задачи? Первое. Личностная дисциплина. Ведение распорядка, выполнение обещаний, привычка доводить дела до конца. Простые ежедневные действия тренируют внутреннего императора лучше любых теорий. Второе. Формирование и защита личных границ. Практики «стоп», умение говорить «нет», отстройка от токсичных людей. Помогает выйти из роли подчиненного и заявить о себе как о самостоятельной единице. Третье. Работа с родом, особенно по мужской линии. Исцеление отношений с отцом, дедами, принятие мужской энергии у мужчин как силы, у женщины как внутреннего стержня. Без соединения с силой рода император стоит на песке. Четвертое. Психотерапия или расстановки по Хеллингеру и прочее для проработки травм, связанных с авторитетами, отвержением, страхом власти и контроля. Императору важно очистить внутреннего судью и тирана. Пятое. Реализация в социальной иерархии. Важно занять свое место в мире не сбоку, не в тени, а на своем троне. Это может быть карьера, бизнес, лидерская роль в проекте, семья, где ты опора. Шестое – физические практики, укрепляющие волю и тело. Спорт, боевые искусства, йога, закаливание. Через тело приходит ощущение силы, границ и устойчивости. Седьмое – финансовая грамотность и самостоятельность. Умение управлять деньгами равно проявлению внутреннего императора в материальном мире. Душа по четвертому аркану должна перестать зависеть от чужих ресурсов. Восьмое – обучение лидерству и управлению. Курсы, тренинги, книги про лидерство, командную работу, стратегии. Важно не просто быть сильным, а уметь грамотно направлять силу. Девятое – работа с архетипами и внутренними ролями. Через медитации, арт-практики, визуализацию. Найти внутри себя своего императора и научиться с ним договариваться, а не бояться. Десятое – осознание ценности и миссии. Что ты строишь? Зачем тебе сила, власть, контроль? Без цели император превращается в охранника пустого трона. Одиннадцатое – освобождение от сценариев, контроля и страха. Важно научиться отпускать. Не всех спасать, не все держать. Доверие миру – высшая форма зрелости для четвертого аркана. Двенадцатое – ритуалы и структура в жизни – утренние рутины, система планирования, порядки в доме и голове. Там, где есть порядок, там нет хаоса, а значит, император может быть спокоен. Что вы обретете? Первое. Шанс стать признанным лидером как в семье, так и в профессиональной сфере. Вас будет окружать команда, которая уважает, доверяет и готова следовать за вами. Второе. Доступ к материальному изобилию и высокому социальному положению, а также ко всем внешним признакам успеха, соответствующим сильной управленческой позиции. Третье. Семья, наполненная уважением и благодарностью, которая станет для вас надежной опорой, источником поддержки и местом, где можно восстановить силы. Четвертое. Структурированная и устойчивая жизнь, в которой все под контролем, без хаоса, спонтанных кризисов и неприятных сюрпризов. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения. Точка Г. Четвертый аркан несет в себе мощную мужскую энергию, формируя особый тип личности. Это люди, в чьих руках власть становится не просто инструментом, а естественным продолжением их сущности. В них чувствуется та самая отеческая твердость, когда авторитет возникает не из страха, а из глубокого уважения к их силе характера. Такие личности будто рождены, чтобы вести за собой. Их присутствие автоматически выстраивает иерархию, окружающие инстинктивно признают их право принимать решения, но это не слепое подчинение, а доверие к тому, кто обладает редким сочетанием стратегического ума и непоколебимой воли. Они как древние патриархи, чье слово становится законом не потому, что так хочется, а потому что их мудрость и опыт неоспоримы. В них удивительным образом сочетаются дисциплина ума и готовность к действию. Они не просто строят планы, они создают целые системы, где каждому элементу отведено свое место. Их мужественность проявляется не в грубой силе, а в способности нести ответственность за тех, кто доверился их руководству. При этом они всегда на страже, как добросовестный страж, который даже в покое сохраняет бдительность. Но главная их сила – в умении трансформировать хаос в порядок. Они те самые люди, кто может прийти в разруху и первым делом не начинает паниковать, а методично восстанавливают структуру. Их энергия – это фундамент, на котором другие строят свою безопасность и стабильность. В этом и заключается их истинное предназначение – быть опорой в мире, где так мало настоящей надежности. Уроки текущего воплощения. Первое. Обладатели этой энергии – прирожденные стратеги и строители реальности. Вселенная постоянно дает им шансы проявить силу характера. Нужно лишь вовремя заметить эти возможности. Их особая мудрость – умение превращать хаос в порядок, а смелые планы – в конкретные результаты. Главное – не цепляться за устаревшие схемы, а смело идти навстречу переменам, когда того требует ситуация. Второе. Власть – это испытание. Многие, получив влияние, начинают вести себя как капризные божества, забывая, что истинная сила – требует смирения. Злоупотребление положением, пренебрежение к окружающим, мания величия – все это ведет к стремительной потере авторитета. Помните, чем выше поднимаетесь, тем больше глаз следят за вами, и тем строже будет ваше падение. Третье. Жажда контроля может превратиться в навязчивую идею. Когда встречается сопротивление, такие люди часто переходят границы, используют давление, манипуляции или открытую агрессию, лишь бы подчинить ситуацию. Но истинный лидер знает, иногда мудрее отступить, чем ломать других через колено. Насилие – оружие слабых, сильные побеждают убеждением. Четвертое. Обладатели четвертого аркана крайне зависимы от стабильности. Им нужна твердая почва под ногами, четкие правила, предсказуемое окружение, ясные перспективы. Только в условиях порядка их аналитический ум раскрывается полностью. Любые потрясения выбивают их из колеи, заставляя действовать жестче, чем требуется. Настоящая сила не в подавлении других, а в способности создавать системы, где каждый элемент работает добровольно. Ваша миссия не командовать, а вдохновлять, не разрушать, а строить, не запугивать, а вести за собой. Только так власть становится благословением, а не проклятием. К чему стоит стремиться? Обладателю четвертого аркана стоит стремиться к мудрому балансу между силой и милосердием, осваивая искусство ответственной власти. Первое. Стать защитником, а не диктатором. Ваша сила дана не для подавления, а для создания порядка, приносящего благо. Учитесь сочетать. Твердость в решениях плюс готовность услышать слабых. Дисциплину плюс гибкость в исключительных случаях. Авторитет плюс способность признавать ошибки. Второе. Превратить власть в служение. Истинный урок – понять, что высший авторитет возникает через заботу. Стремитесь руководить так, чтобы люди хотели следовать за вами. Используйте ресурсы для развития других – семьи, команды, общества. Будьте столпом справедливости, тем, кому идут за защитой. Третье – признать уязвимость. Ваша душа учится. Разрешать себе эмоции, сила не в бесчувственности, а в контроле над чувствами. Просить помощи, даже императору нужны союзники. Любить без условий, особенно важно для отношений с детьми и партнером. Четвертое. Строить не империю, а наследие. Ваша цель – оставить после себя живые системы, бизнес, традиции, семьи, а не рушащиеся от страха. Учеников, а не запуганных исполнителей. Справедливые законы, а не слепые приказы. Ваш кармический урок – переродиться из завоевателя в мудрого правителя. Когда сила начинает служить любви, вы обретаете настоящую власть над судьбой. Точка гармонии и душевного комфорта – характер человека. Точка Д. Четвертый аркан формирует личность, в чьем характере доминируют качества истинного правителя, железная воля, стратегическое мышление и незыблемая уверенность в своих решениях. Такой человек рожден, чтобы создавать порядок из хаоса, выстраивать системы и вести за собой других. Его присутствие ощущается сразу в манере держаться, в твердости взгляда, в способности принимать решения, от которых зависит судьба многих. Это не просто лидер, это архитектор реальности, умеющий превращать смелые планы в конкретные результаты. В его природе заложена уникальная двойственность. С одной стороны, он мыслит как воин, готовый жестко отстаивать свои принципы, с другой – как мудрый государственный деятель, понимающий, что истинная сила требует гибкости. Его главный дар – способность видеть ситуацию на несколько шагов вперед, просчитывать риски и находить оптимальные пути даже в кризисах. Однако эта же сила может стать его ловушкой. Если гордыня возьмет вверх, он рискует превратиться в деспота, слепого к нуждам окружающих. В быту такой человек – воплощение надежности. Если он дал слово, будьте уверены, он его сдержит. Его дом – это крепость, где все подчинено разумным правилам. А семья знает, за его спиной можно чувствовать себя защищенным. Но ему стоит помнить, что даже крепостные стены иногда нуждаются в воротах. Нельзя забывать о мягкости, иначе холодный расчет разрушит теплые отношения. Финансово он прирожденный стратег. Деньги для него не цель, а а инструмент построения стабильности. Он умеет не только зарабатывать, но и грамотно распределять ресурсы, создавая прочный фундамент для будущего. Однако его кармическая задача – научиться делиться не только деньгами, но и властью, иначе есть риск оказаться в золотой клетке собственного авторитета. Главный вызов четвертого аркана – найти баланс между непоколебимостью и гибкостью, между дисциплиной и состраданием. Его душа пришла в этот мир, чтобы освоить высший закон власти. Настоящий лидер силен ровно настолько, насколько способен служить тем, кто доверился его руководству. Когда он понимает, что величие измеряется не количеством подчиненных, а числом людей, ставших лучше благодаря ему, он обретает подлинную силу, которую не сломить никакими испытаниями. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно: первое. Принять внутреннего лидера, не подавляя внутреннего ребенка. Император в гармонии – это тот, кто умеет управлять собой, не уничтожая свои чувства, желания и спонтанность. Сила не должна исключать человечность. Второе. Осознанно использовать контроль, а не жить в нем. Контроль должен быть инструментом, а не способом выживания. Учиться отпускать, когда это безопасно. Не все обязано быть под твоим тотальным наблюдением. Третье. Выстроить внутреннюю и внешнюю структуру без жесткости. Организовать, да, но без фанатизма. План, расписание, цели, но с гибкостью и адаптивностью к жизни. Четвертое. Научиться делегировать. Настоящий император не делает все сам. Он строит систему и доверяет людям. Перестать тащить все на себе и позволить другим брать ответственность. Пятое. Проработать страх потери контроля. Часто за маской императора глубокая тревожность. Точка гармонии начинается там, где ты остаешься в силе, даже если мир непредсказуем. Шестое. Соединиться с сердцем, а не жить только в разуме. Гармоничный четвертый аркан – это власть, в которой есть любовь. Учиться выражать чувства, быть теплым, доступным, живым, не только сильным. Седьмое. Проработать отношения с авторитетами. Отпустить обиду на родителей, начальников, сильных мира сего. Перестать бороться с властью и самому стать зрелым источником силы. Восьмое. Развить зрелую позицию. Не я должен, а я выбираю. Гармония приходит, когда ты берешь ответственность не из-за страха, а из свободы. Управляешь не потому, что обязан, а потому, что это твой путь. Девятое. Баланс между жесткостью и принятием. Структура без любви – это холод. Любовь без структуры – это хаос. Найти золотую середину – вот она, зрелость императора. Десятое. Признать свою ценность вне достижений. Ты не только функция, не только результат. Ты имеешь право на любовь, покой и уважение. Просто потому, что ты есть. Родовые задачи, таланты, точки Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. Четвертый аркан наделяет человека особым даром, врожденным правом на власть и авторитет. Это не просто амбиции, это глубинное понимание системы, умение организовать пространство вокруг себя и вести людей за собой. Такой человек не стремится к власти, он рождается для нее. Его образование, интеллект и железная воля — лишь инструменты, которые помогают ему создавать порядок из хаоса. Он не мечтает о высоком посту, он естественно образом занимает его, потому что другие инстинктивно чувствуют, этот человек знает, как управлять. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Злоупотребление властью. Предки могли быть жестокими правителями или деспотичными главами семей, подавляющими волю других. Использовать силу для угнетения слабых, крепостное право, рабство, финансовое порабощение. Создавать несправедливые законы, работающие только в их пользу. Последствия в роду. Страх перед ответственностью потомков, проклятие свергнутых врагов или обиженных подчиненных, неосознанное повторение тирании, например, в семье, трусость и безволие. Предки могли не защитить свою семью в войнах, репрессиях или кризисах, отказаться от власти из-за страха, например, не взять руководство родом после смерти старшего, подчиниться тиранам ради выгоды, предав своих. Последствия в роду. Низкая самооценка у потомков, боязнь власти, паттерны жертвы, неумение отстаивать границы, кармические долги перед теми, кого они защитили, разрушение традиций, Предки могли продать родовые земли, ценности из-за жадности, отречься от семьи, например, ради карьеры или власти, нарушить клятвы предков, например, забыть родовые обеты. Последствия в роду. Потери связи с родом, обрыв корней, неудачи в недвижимости и долгосрочных проектах, чувство потери опоры у потомков. Жестокость в воспитании. Предки могли ломать характер детей во благо, например, отдавать в жесткие школы, армию, подавлять эмоции, мужчины не плачут, терпи, навязывать не свои цели, выбор профессии, брака, последствия в роду, проблемы с детьми, бунт или слабохарактерность, трудности в выражении чувств, страх перед сильными личностями. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Проработать отношения с отцом и мужской линией рода. Принять, понять, простить или отпустить. Признать, да, он был таким. Без иллюзий, но и без вечной обиды, даже если отец отсутствовал или был травматичным. Важно завершить внутренний конфликт с образом отца. Второе. Принять свою силу и право на власть. Не бежать от лидерства, не прятаться в роли маленького. В роду могли бояться власти, считать, что тот, кто у власти, обязательно тиран. Важно показать, что власть может быть осознанной, зрелой, справедливой. Третье. Создать здоровую структуру в своей жизни. Исцелить хаос в семье, финансах, отношениях. Быть тем, кто восстанавливает порядок, но не насилием, а любовью и зрелостью. Четвертое. Прекратить повторять сценарий контроля или подчинения. Кто-то в роду был тираном, кто-то жертвой. Ты – точка баланса. Перестань контролировать из страха или подчиняться из вины. Занять свое место в роду и иерархии. В роду мог быть хаос ролей. Дети командовали родителями. Женщины заменяли отцов. Кто-то исключался. Гармонизация начинается с признания. Я потомок, я принимаю тех, кто был до меня, я на своем месте. Шестое. Разрешить себе быть опорой, а не контролирующим. Важно показать другим пример зрелой опоры. Тот, кто рядом, спокоен, потому что ты надежный, без манипуляций, давления и сильной руки. Сила не в жестокости, а в уверенности. Седьмое. Сформировать новые отношения к мужским энергиям. Особенно актуально для женщин, у которых в роду подавляли, обесценивали или боялись мужчин. Полюбить в себе мужской принцип – защитник, воин, строитель. Не тиран, а опора. Восьмое. Восстановить уважение к закону и иерархии. Роды с искривленным четвертым арканом часто несут карму анархии, страха перед системой. Начни с малого – уважай порядок, законы, традиции, но осознанно, не слепо. Девятое. Прекратить переносить травмы рода на своих детей. Не будь тем, кто дрессирует или спасает ребенка. Отпусти сценарий. Я знаю, как правильно. Позволь следующему поколению строить свою структуру без наследия боли. Десятое. Провести ритуал или практику исцеления родовой системы, например, расстановки, медитации, родовые письма, обряды прощения. Можно через визуализацию представить, как ты укрепляешь основания рода, словно строитель, возвращающий устойчивость.